Путеводная звезда озарила темный мир. Кто познал любовь Христа, тот нашел ориентир. Всем оно видно, кто за Господом идет. Иисус зовет нас ввысь. Други ты Ему молись, молись. Иисус зовет нас ввысь. Иисус зовет нас ввысь. Путеводная звезда манит всех нас в небеса, мы за ней идем всегда по следам святым Христа. Иисус зовет нас ввысь, друг, и ты Ему молись, молись. Иисус зовет нас ввысь, Иисус зовет нас ввысь.